Так, теперь объяснил, как работает тест. Да, возможно, что многословно, извините, но моя задача вот каждому человеку, проходящему этот мой интенсив-тренинг, довести полную информацию, чтобы не было недопонимания, недосказанности. И сейчас хочу рассказать, объяснить, из каких вот этих вот состояний, как мы действуем, как живем, и почему в таких состояниях пребывать как бы выгоднее не только потому, что мне так нравится или не нравится, но как нас воспринимают другие люди, что происходит в жизни. Так вот, ну, в целом, вот посмотрите, в этой табличке есть как бы средняя общая сторона, взрослый. Он взрослый, везде нейтрален. Он там ни плюс, ни минус, просто он взрослый, самостоятельный, логичный человек, да, принимающий какие-то решения, и это нормально. Но весь вопрос, насколько часто вы в этой взрослой части, в взрослом состоянии пребываете в своей жизни. Вот когда этого я объяснял, если вам нужно проявить какой-то интерес, взять своих детей, взять и предложить своему мужчине какую-нибудь загородную поездку, нам как будет весело, что-нибудь придумаем, замутим там или еще что-то. Ясное дело, что это не получится сделать хорошо, если вы это будете делать из взрослой части. И поэтому, как ни крути, нужно, необходимо войти в состояние вот этого непосредственного ребенка. Если у вас его изначально мало, вы себя ограничили, ваши родители, учителя ограничили вас в этом, и у вас живет тот подстраивающийся ребенок, то понимаете теперь, что вам в жизни будет сложновато строить какие-то легкие, яркие отношения, пребывать в состоянии там радости и счастья, потому что у вас этот свободный ребенок зажат, на него сверху сидит, нахлобучен тот самый подстраивающийся. Это во-первых. Во-вторых, в верхнем, если посмотреть уровне, там, где родитель живет, то гораздо выгоднее находиться с правой стороны. То есть, как бы, правая сторона этой схемы, она в жизни помогает людям иметь хорошие, яркие отношения, доверительные отношения, управлять своей жизнью с точки зрения состояния взрослого человека, проявлять свою какую-то творческую внутреннюю натуру, творческое начало, придумывать что-то новое, яркое. Кстати, состояние прихода денег вот на автомате к человеку будет происходить только, когда он находится в состоянии вот этого непосредственного ребенка. Ну, трудно себе представить, да, что деньги начнут легко приходить к тому человеку, кто связан узкими рамками. Вот все бизнесмены, по большому счету, они внутри вот эти такие непосредственные дети. Им наплевать на какие-то рамки, существующие, может быть, снаружи. Даже знают, что там рамки есть, они для себя говорят: так, а мы все равно сбежим с этой физкультуры. А мы все равно сделаем вот так вот, пойдем вот туда, хоть там запрещено, и у них все получается. Этот внутренний ребенок им дает это позволение. Поэтому все творчество, вся любовь, хороший секс, веселые, яркие отношения с партнером, приход денег, какие-то новые проекты, они всегда будут приходить и осуществляться людям, в которых маленький вот этот вот легкий, непосредственный, свободный ребенок преобладает. Но есть при этом как бы негативный момент не остаться в этом состоянии надолго. То есть это вот когда слишком его много, этого ребенка, это начинается инфантилизм, отказ от принятия взвешенных решений, отказ становиться взрослым. Есть такие мужчины, прям мальчики, которые всю жизнь веселятся, рубятся в какие-то игры, в футбол играют, куда-то их все время тянет. То есть как будто детство у них до сих пор не прошло. Наверное, вы таких встречали. И с таким человеком тоже трудно строить отношения, да? Он скажет: как здорово заниматься сексом, давай заниматься сексом с утра до вечера. Но нам нужно думать, ну не знаю, о заработке, о детях, о продвижении, о своих проектах. Если уже дети есть, ну как, о их здоровье, о их воспитании, о чем-то еще. То есть входить периодически в состояние взрослого человека. И при этом заботиться друг о друге. Помня как-то, если эта часть существует и живет внутри, как вели себя родители, заботливые по-настоящему, любящие. Как бабушки и дедушки, заботливые, любящие. И тогда эта часть будет помогать вам заботиться о своем партнере, друг о друге, о детях. И тогда в вашей жизни все будет разворачиваться хорошо и свободно. Но иногда случается так, опять же, смотрите, слишком гипертрофированы заботливые мамочки. Они не могут своему ребенку сказать «нет», ограничить в чем-то вообще. И ребенок, реальный ребенок, начинает руководить ими, манипулировать ими. А это... Мамочка, которая, с одной стороны, она вроде как бы любящая, там, любящий родитель в ней живет, но в ней же живет. И на самом деле слишком сильно вот этот вот непосредственный вроде бы как бы ребенок, но, как ни странно, он все равно сжат какими-то рамками «я же мама, я должна, я не имею права там то или сё». И там начинает действовать, как ни странно, сбоку вот этот вот подстраивающийся адаптированный ребенок внутри. Поэтому мама не может возразить своему сыну, встать в позицию взрослого человека, просто взрослого. И начинает все время быть в зависимости то от ребенка, то от своего мужа. То есть, опять же, такая добрая внутри себя мамочка, заботливая, которая о своем мужчине нужно заботиться, заботиться, заботиться. Вытирать ему сопли, стирать его носки с утра до вечера, как бы он их ни разбрасывал. И не иметь возможности ему ничего возразить. Ну, то есть тут вылезает, когда я не могу возразить своему мужчине, тот самый подстраивающийся ребенок, и вылезает заботливая мамочка, и вылезают какие-то страхи совсем маленького ребенка, что а вдруг он меня бросит, я останусь одна. То есть о взрослой части здесь даже нет разговора. Поэтому, собственно, я вот сейчас рассказываю варианты, и смотрите, анализируйте свою жизнь, поступки, в каких состояниях пребываете, как это бывает. И поэтому принимайте решение, как это мешает, излишняя, допустим, какая-то часть, как, в чем она помогает вам, то есть что нужно из этого оставить, а что из этого убрать. И вот сейчас, через этот тест, через мое объяснение, вы начинаете понимать, что живет внутри вас, какие части вашей психики заставляют вас поступать определенным образом, или наоборот, не поступать определенным образом, подстраиваться под кого-то, всегда быть хорошей, доброй. Когда хорошая, добрая, тогда с чем я боюсь столкнуться, и поэтому мне нужно быть хорошей, доброй. Может быть, я боюсь столкнуться с тем, что меня отвергнут, меня поставят в какие-то рамки, и вдруг я окажусь в состоянии подстраивающегося, адаптированного ребенка. Я этого боюсь, и поэтому я начинаю перед кем-то там стелиться, угождать, что-то делать такого, чтобы быть там хорошей. И, собственно говоря, вот все, что сейчас в этот тест, наши разборы, и создают такой некий образ, кем вы являетесь на самом деле внутри себя. И тем, кем вы являетесь внутри себя, это все видит и считывает психика других людей. Хочу вам напомнить, что вы сейчас находитесь на марафоне, на интенсиве, на проработке, на тренинге личных отношений. Почему что-то у меня не складывается в отношениях? Вот сквозь призму этого запроса и смотрите теперь, какие части в вас живут. Да, мы сейчас в процессе будем с ними работать, что-то там изменять, искоренять, где-то там класть и добавлять то, чего там не хватает. Но чтобы чего-то класть, добавлять, искоренять, нужно точно понимать, а с чем работать. Какой кусок пластилина перед нами, каких цветов, да, в какой пропорции. И что бы нам нужно было бы иметь в конце, вам нужно было бы иметь в конце. Поэтому, собственно, на этом мы пока заканчиваем, останавливаемся. Я останавливаю свои объяснения. Но вы всегда в любой момент можете их переслушать, пересмотреть, чтобы тот свой образ, который сейчас в вас находится и живет, вы точно представляли, что там происходит. И, конечно же, через какое-то время после нашего тренинга, может быть, сразу после него, может быть, через неделю или месяц, сделайте этот тест еще раз. Посмотрите, как изменилось ваше поведение. Вы внутри, ваше ощущение себя внутри. И когда вы сделаете этот тест, вы точно будете знать и видеть, какие уже изменения начали происходить с вами в процессе работы над собой. Вы в любой момент можете через месяц, через полгода, через год, через хоть 10 лет точно знать, если вы ничего не будете выкидывать, результаты этих изменений. Поэтому рекомендую прямо завести такую тетрадку общую, 48 листов, но не огромного формата, обычную, стандартную, как вот тетрадки в школе, чтобы вы всю работу, производимую с собой, вели в этой тетрадке. И вы в любой момент времени, хоть через 5 лет, хоть через 10, можете пролистать назад, посмотреть, что было, сделать опять этот тест, и посмотреть, что будет теперь с вами, когда вы его пройдете, насколько вы изменились. Ну, вот, собственно говоря, сейчас с этим тестом заканчиваю. Ага. Теперь вы понимаете, что живет внутри вас. Но для полного понимания всей той картины, которая разворачивается вокруг вас, когда вот вы такая сейчас вот, мы сделаем еще один тест, тест Геринга. Про него объясню в следующем аудио и в следующем уроке. Этот тест очень важен, чтобы вы понимали вот из того, какая я сейчас, какая система взаимоотношений раскручивается вокруг меня. Где там что лишнее, где не хватает. То, чего я когда-то даже не представлял себе или не видела, может быть, вполне очевидных вещей. Вот прямо своими глазами, пройдя и сделав тот тест, вы увидите, поймете и сделаете. Так что прощаюсь до следующего раза. Пока разбирайтесь с этим и ожидайте следующего урока.